Акира радовался тому, что предстоит долгий путь. Возможно, он не раз и не два увидит лицо господина, услышит его голос. Стоило Нагасаве оглянуться, пусть даже мимоходом, случайно, как юноша начинало казаться, будто он всей кожей чувствует взгляд этих глубоких, неподвижных глаз, загадочно темнеющих на спокойном, величавом лице. Он приготовился к чему-то необычному, потрясающему, совершенному, потому что даже звон колоколов в буддийских храмах, глуховато раздававшийся в сыром и прохладном воздухе, вызывал в его душе сладкую истому. Он столько слышал о величавой, пронзительно суровой красоте Киото, что был слегка разочарован тусклым и однообразным видом стоявшего в низине города. Вереница унылых крыш, безликие стены, рвы с водой. А где же изящные решетки, золотые колонны и цветные черепицы? Акира решил набраться терпения и подождать, пока отряд въедет в город. Очутившись на улицах Киото, Акира с трудом удерживался от того, чтобы не вертеть головой из стороны в сторону. Гигантские ворота на южной границе, стрелой рассекавшего город проспекта Судзаку, живые изгороди, крошечные садики, искусственные парки, множество простого люда в одежде из грубой ткани и деревянных сандалиях гетто, надетых на босу ногу, черты лиц резкие и усталые. И сами лица чайно-коричневые, совсем как у крестьян в Сетцу. Акира слышал, будто кожа у столичных женщин белая, точно свежевыпавший снег, а волосы длинные-длинные и струятся вдоль тела, не спадая на роскошные одежды. Таких женщин здесь не было. Возможно, они прятались там, в тени паланкинов, за золотистыми занавесками или еще дальше, в недосягаемой глубине особняков. Они остановились в богатой гостинице близ восточного буддийского храма Тодзи. После короткого отдыха часть самураев осталась при господине, а другим было позволено осмотреть город. Акире очень хотелось войти в какой-нибудь храм, но он не знал, можно ли это сделать, и еще он мечтал увидеть дворец императора. Странно, но его не покидало некоторое разочарование. Все вокруг казалось чужим, словно в его руки попал свиток некоего прекрасного произведения, развернув который он с удивлением и досадой обнаружил, что текст написан на незнакомом языке. Акира ожидал увидеть огромное пространство, но все выглядело каким-то тесным, плоским, приземленным. Было мало неба, оно казалось втиснутым в мир и странно ненастоящим по сравнению с теми просторами, какие окружали Акиру дома. Горы, открывавшиеся его взору каждое утро на горизонте, были куда величественнее этих взмывающих в небеса многоярусных строений, но каким же маленьким и бедным по сравнению с дворцами Киото был замок господина Нагасавы. Ошеломленный своими открытиями, молодой человек беспомощно крутился на месте до тех пор, пока его не окликнул Кикути, самурай, всего несколькими годами старше и рангом чуть выше Акиры. Юноша не любил этого человека, тот всегда насмешничал и заносился, но делать было нечего. Здесь они оба приезжие, чужие, значит, должны держаться вместе. К тому же, как выяснилось, Кикути уже бывал в столице и мог взять на себя роль проводника. Когда Акира признался, что хотел бы осмотреть храмы и дворец императора, молодой самурай поднял его на смех. «Храмы? Да что ты там не видел? Все храмы одинаковы. А во дворец тебя все равно не пустят. Лучше я покажу тебе такое место, где ты еще точно не был». Он подбоченился и хитровато взглянул на юношу. Только тут Акира заметил, что Кикути нарядился. Короткое верхнее кимоно с изысканным орнаментом, голова покрыта накидкой в красно-черную полоску, на ногах дзори, легкие бамбуковые сандалии. «Куда ты собрался?» — наивно спросила Акира. Кикути захохотал. Его черные глаза победоносно сверкали. «В веселый квартал! Я уже не раз там бывал. Пойдем, не пожалеешь? Или ты боишься женщин?» Щеки Акиры запылали. Он изготовился выхватить меч, но сдержался. «Ладно, идем. Деньги у тебя есть?» «Да, немного». Вообще-то он хотел купить подарок матери. Но, может быть, хватит на то и на другое? Акира понятия не имел, сколько стоят подобные развлечения. Они пошли по улице неторопливо, степенно, как завзятые горожане. Суетливые крестьяне привычно уступали самураям дорогу. Мостовая сотрясалась под тяжелой поступью буйволов, запряженных в огромные повозки. С лица Акиры не сходила тень сомнений, и, несмотря на то и дело всплывающие из недр сознания соблазнительные образы и картины, время от времени в его сердце вонзались ледяные иглы страха. Город был озарен лучами заходящего солнца. Играющие на стенах темных домов, они напоминали золотые иероглифы на черных табличках. Дом, в который привел его Кикути, выглядел дорогим. Ярко-белая поверхность стен, кровля из голубой черепицы. Внутри тоже было богато. Лаковая утварь, золотые ширмы, потолки из плетеных бамбуковых панелей, окна с раздвижными створками, оклеенные полупрозрачной бумагой. В полумраке бледнели чьи-то лица. Им навстречу вышла немолодая женщина в темной одежде. Потом появилась еще одна, и Акира невольно замер. Лилейно-белое лицо, черные полоски бровей, блестящие глаза, маленький алый рот, стянутые на затылке золотистым шнурком, отливающие глянцем волосы. С радостным сердцем он шагнул навстречу ожившему видению, но его опередил Кикути. Тот первым приблизился к женщине и властно протянул ей руку. Следом появилась другая девушка, очень похожая на первую, в персикового цвета кимоно, с геометрическим узором, тоже ярко накрашенная. Но юноше больше понравилась первая, та, что показалась ему похожей на диковинный цветок. «Что ж», — подумала Акира, утешая себя, — «пусть недостижимость, невозможность — самое грустное, что есть на свете, но именно они придают жизни некую печальную красоту». Он плохо помнил, что было дальше. Кикути смеялся и разговаривал с женщинами, а Кира молчал, внутренне сжавшись, и выглядел еще более замкнутым, серьезным, чем всегда. Саке не взбодрила его, и он оставался таким же деревянным, когда уединился с девушкой в маленькой комнатке за расписной ширмой, в облаке благовоний, в дымке неяркого света. Незнакомка в персиковом кимоно не сказала ни слова. Она мягко принудила его опуститься на циновку, и он впервые ощущал, как к нему прикасаются легкие, нежные женские руки. Ни единым взглядом или жестом не дала она ему почувствовать себя таким, каким он был, неопытным, неловким, неумелым. И он готов был отдать ей в 10 раз больше денег, чем позволяло содержимое его кошелька.